Вот выпейте этот порошок, полежите, и через час все пройдет. Ольга Петровна всячески поддерживала и поощряла в нем любовь к людям, к труду, одобряла его бескорыстие. Зачем жадничать, Алеша, как делают некоторые? Для двоих нам достаточно, а капиталы нам не наживать. В доме у Мирвольских было всегда очень чисто, опрятно, красиво. Но весь этот уют Ольга Петровна создала своими руками. Она умела шить, вязать кружева, вышивать, славилась умением крахмалить белье. Целый день она проводила в хлопотах по дому, а летом еще сажала на клумбах под окнами цветы и находила время для чтения книг. Алексей Антонович удивлялся ее неутомимости. Ольга Петровна в ответ улыбалась. «Это, Алеша, у меня стало привычкой. От тех еще лет, когда ты был малышом, ты не представляешь сейчас, как много ты уносил моего времени и моей души. Надо было все это где-то брать, чтобы отдать тебе. А вот и научилась. Я рада, что цель моя достигнута. Ты любишь людей. Хорошо, что ты стал врачом. Это одно из самых благородных призваний человека. Бороться с болезнями и даже со смертью». Вот эта увлеченность своей профессией, направленность всех мыслей только к одному, как вылечить больного, и помогала Алексею Антоновичу переживать любые неприятности. Обычно это были мелочи и не задевали его глубоко. Вздорные слухи, разнесшиеся теперь по городу, о его отношениях с Анютой заставляли страдать, падает тень на репутацию девушки. Непременно с ней надо увидеться, переговорить, сказать, но где, как, почему Анюта не дает знать о себе, может быть, до нее еще не дошли эти слухи, или наоборот дошли, и именно потому она избегает с ним встречи, ведь раньше каждый день, идя в больницу, он встречался с ней на одном и том же квартале, останавливался на несколько минут, разговаривал, почему теперь он ее не встречает. Если сегодня Анюту он не увидит, завтра пойдет к Василеву. Нет, на привычном месте Анюта снова не встретилась. Остановила какая-то старушка, стала жаловаться ему. «Алексей Антонович, миленький, опять мне ногу свело, ступить не могу. Так помогло в прошлый раз. Дал бы ты мне еще порошочков». Он припомнил эту старушку. У нее застарелый суставной ревматизм. Нужно грязелечение. Легко сказать, грязелечение. Исключена даже мысль об этом. А чем лечить? Нельзя же без конца давать салицилку. И вряд ли теперь даже на время это поможет. Но что другое придумаешь? Алексей Антонович озабоченно прикусил губу. Хорошо, бабушка, приходи. Я тебе выпишу порошки. Миленький, только купить их сейчас у меня не на что. Вот петушки подрастут. Бабушка, ты получишь бесплатное, — заторопился Алексей Антонович. Пусть растут твои петушки. Ну, спасибо, спасибо тебе, Алексей Антонович. Придя в больницу, Мирвольский, чтобы не дать и на этот раз возможности лакричнику поехидничать, первый поздоровался с ним. Тот сморщил свое сухонькое конопатое лицо в приятную улыбочку, поправил прическу и ответил строго официально. «Здравия желаю, Алексей Антонович». И тут же добавил, «Вас очень давно особо одна ожидает». Алексей Антонович встрепенулся. Рабочий день у него начинался с обхода палат. Больные на амбулаторный прием приходили позже. Все в городе это знали. Значит, не на прием. Не Анюта ли? Чувствуя, что к лицу у него хлынула горячая кровь, он отвернулся и спросил, «Какая особа?» Лакричник прикрыл глаза, как бы что-то припоминая. «Одна пациентка ваша давняя», открыв глаза и поднимая указательный палец, ответил он. «Та, что нынешней весной насчет natus abortus, недоношенного ребеночка, так сказать, свидетельство просить приходила. Неутешная супруга исчезнувшего без вести Порфирия Гавриловича Коронотова». «Почему это, Геннадий Петрович, вы всегда с таких трехэтажных предисловий начинаете?» — недовольно сказал Алексей Антонович, берясь за ручку двери своего кабинета,